Глава 132. И снова монстр. Найдя предлог попросить служанок удалиться, Одри заперла дверь и повернулась к своей золотистой собаке Сьюзи. Хотя она больше не была уверена, что ее действительно можно по-прежнему считать питомцем. «Ты что-то услышала? То есть, может, что-то узнала?» Сьюзи уселась на задние лапы, и воздух вокруг нее вновь содрогнулся. «Да, я подслушала разговор графа и членов парламента в библиотеке. Король и премьер-министр решили отказаться от военных действий на Восточном берегу и оставить империю Фейсак в покое на ближайшее время. Мести не будет. А где это?» Одри поразилась, с какой невероятной скоростью Сьюзи овладела Лоэнским. Она не могла найти, что ответить, и на несколько секунд в комнате повисла тишина. «Завтра покажу тебе карту». «Здорово!» — радостно откликнулась Сьюзи. «Король и премьер-министр считают самой насущной задачей продвинуть реформу, которая введет общедоступные экзамены для отбора правительственных служащих. Они надеются получить одобрение от верхней и нижней палат до октября». «Правда?» — с удивлением переспросила хозяйка. Это был первый серьезный вопрос, на который Одри смогла повлиять, став зрителем. Если все и правда пойдет по новому плану, она будет невероятно горда собой. «Точно не скажу. Я лишь пересказываю услышанное. Я даже не до конца понимаю, что это значит. Ведь я всего лишь собака, которая только начала учиться», — честно ответила Сьюзи. Хозяйка на мгновение замерла, а затем улыбнулась. «Сьюзи, ты прекрасно справилась. Держи награду». Она достала мешочек из резного шкафа, развернула его и поставила перед Сьюзи. В нем лежало собачье лакомство — печенье из муки, овощей, мяса и воды, сделанное Бэклундской компанией «Заботливый хозяин». Сьюзи их обожала. Собака села прямо, а ее нос смешно задергался, принюхиваясь к угощению. Ее лапка приподнялась и замерла, словно она обдумывала, как бы съесть печенье, чтобы это соответствовало ее новому статусу. Однако через несколько секунд лишние размышления были отброшены в стороны, и Сьюзи поддалась своим инстинктам. Припав на передние лапы, она схватила пакет с лакомством, затем толкнула дверь и убежала прочь. Укрывшись в уютной тени, она с удовольствием принялась за угощение. В воскресенье Клейн проспал до обеда, набирая сил после долгой ночи дежурства у врат Чанис. Но после пробуждения его сразу ждали дела, и он вновь направился в Злой Дракон. Монстр Адмисол странно себя вел, а в последний раз его и вовсе не было видно, потому Клейн еще тогда хотел погадать, что с ним происходит. В тот раз ситуация с потерявшим контроль карателем прервала его, поэтому он решил вернуться к этому делу сегодня. Общие залы и бильярдная остались позади. Он вошел на подпольный рынок. На этот раз ему не пришлось искать. Адмисол оказался на месте. Он прятался в углу, его тело покрывало дрожь. Когда Клейн приблизился, юноша с растрепанными засаленными черными волосами и бледным лицом тотчас зажмурился и вжался в стену, пытаясь отползти к двери. Но Моретти уже преградил ему путь и незаметно дважды щелкнул левыми клыками. Открыв духовное зрение, Клейн заметил, что аура Адмисола выглядела крайне нездорово. Все цвета выглядели тускло. Значит, что хотя он не болел ничем серьезным, его организм был очень ослаблен. Эмоциональные цвета ауры Адмисола указывали на сильный страх и напряжение, но в них совершенно отсутствовал синий, цвет рационального мышления. Его астральное тело выходило из самой глубины эфирного тела. Оно было совершенно прозрачным, словно сплетено из чистого света. Неужели это врожденная особенность монстра? Голова Клейна слегка опустилась, и, пристально глядя на лицо Адмисола, он прямо спросил: «Ты что-то видел в последнее время? С чем-то столкнулся? Почему ты прячешься в углу, дрожишь и стонешь, что все мертвы, что все трупы?» Адмисол опустил голову, посмотрел на свои ботинки и, казалось, не смел взглянуть на стоящего перед ним человека. Его тело, одетое в серо-голубые брюки и поношенную льняную рубашку, дрожало, и он в панике ответил: «Нет, Ничего я не видел. Ничего. Ничего. Это был просто сон. В нем все было залито кровью. Всюду были трупы. Среди мертвых был и я. Я умру. Умру. Но я не хочу. Я не хочу умирать. Он то истерически смеялся, то ударялся в плач. Клейн от такого ответа только больше запутался, и, потеряв виски, он строго добавил: «А меня ты почему боишься?» Адмисол застыл. Вдруг он вжал голову в плечи и закричал так, будто увидел что-то ужасное. «Нет! Не надо! Нет!» Окружающие начали странно оглядываться, и Клейну тотчас стало неловко. «Я же ничего тебе не сделал. Зачем так вопить? Я же тебя не убиваю!» Он оглянулся с нервной улыбкой на лице. Адмисол же съежился в углу и трясся молящим тоном, что-то скулил и больше не издавал ничего внятного. У Клейна не осталось выбора. Он отошел подальше и сделал вид, будто просто проходил мимо. Возможно, стоит посоветоваться с мистером Азиксом, но он уехал в северные земли империи Фейсак и вернется только в следующий четверг или пятницу. А пока что доложу об этом капитану. Клейн прикрыл рот рукой и зевнул. Все же бессонная ночь не прошла без следа. Затем он развернулся и покинул помещение. Наконец пришла недельная зарплата, и его заначка увеличилась до 8 фунтов и 10 сули. Но копить до суммы за потусторонние материалы было еще очень и очень долго, пока средств хватало только на помечтать. Конечно, если не бояться высоких процентов, можно подумать о займе у Свейна, но это уже крайний случай. Выйдя из дракона, он стал ждать дилижанс, прокручивая в голове планы на будущее. «Еще неделя, и я выплачу тебе 12 фунтов. Наконец смогу каждую неделю приносить домой по целых 3 фунта. Вот тогда-то у Мелиссы не останется причин отказываться от помощи служанки. Оставшиеся 3 фунта буду откладывать, карманных денег много не бывает. Кроме того, из срочных дел, выведать у Даста Гудериана формулу или хотя бы подсказки к чтецу сердец. Возможно, его заинтересуют деньги, тогда придется попросить у мисс Справедливости под предлогом помощи собрания. Получить деньги я смогу через анонимный банковский счет, а в процессе еще использую методы предсказания, чтобы получше замести следы. Так будет безопаснее, и мой секрет останется в безопасности». Уже в салоне повозки Клейн решил сперва заглянуть в клуб предсказаний на пару часов, а затем уже ехать в Черный Терновник. Нужно было продолжать способствующие перевариванию действия, чтобы и дальше подготавливать почву. К тому же вокруг имени Клейна уже складывалась определенная репутация в этом деле. Он становился известным предсказателем, и его клиенты не только возвращались, но и рекомендовали его друзьям. В особо удачные дни он успевал провести больше 10 сеансов. В итоге, даже посещая клуб лишь 2 раза в неделю, он мог зарабатывать до полуфунта. Для нищего шута это было немалым подспорьем. «Жаль, что я тогда выставил себя таким хорошим и благородным, а теперь не могу просто так поднять цену за предсказания», — сетовал про себя Клейн, сидя в зале клуба и попивая черный чай с Сибо. А ведь с его нынешней репутацией, даже с ценой в 4 сули за сеанс, точно находились бы желающие. Однако, будучи почитающим силы судьбы провидцем, он не мог позволить себе поднять цену выше 8 пенсов. Пусть его зелье уже полностью усвоилось, но он не хотел рисковать и нарушать кодекс провидца, который сам же для себя и установил. А он включал правило: гадания не должны приносить большую прибыль. Ведь он не мог знать, к чему это приведет. Возможно, даже к потере контроля или другим последствиям. В материалах ночных наблюдателей не было понятия переваривания, поэтому Клейн не мог быть уверен, что даже после полного усвоения зелья не останется никакого риска, особенно при нарушении соответствующих правил. Из размышлений Клейна выдернула красавица Анжелика, которая приблизилась к нему и, наклонившись, тихо сказала: «Господин Моретти, клиент ждет вас в комнате красного агата». «Хорошо», — ответил юноша. Он уже заранее погадал на благоприятности сегодняшнего дня и был готов. Перед ним стояла девушка лет 16-17 в светло-голубом платье с рюшами. В руках она держала летнюю шляпку из того же материала. Ее каштановые волосы, естественно, завивались. На милом лице со все еще детскими чертами сияли большие светло-голубые глаза. «Элизабет?» Клейн тотчас узнал подругу своей сестры, ученицу школы Ивос. Именно ей он когда-то помог выбрать талисман в подарок, благодаря ей предотвратил беду на дне рождения Селены. «Мистер Моретти, это действительно вы? Я так и подумала, когда имя увидела!» — радостно воскликнула Элизабет. «Ну, я ведь увлекаюсь оккультизмом», — попробовал оправдаться Клейн, слегка смутившись из-за появления знакомой. «Но, пожалуйста, ни слова Мелиссе. И Селене тоже. Предсказание же показало, что меня ждет удачный день в клубе. Так почему я столкнулся с Элизабет?» Он раздосадованно покачал себе головой и приглашающим жестом открыл дверь в комнату красной Агат. Стоило им переступить порог, он дважды щелкнул левым клыком о нижние зубы. Усевшись в свое место предсказателя, Клейн поднял на девушку проницательный взгляд. Его брови тотчас нахмурились. Блекло-зеленая аура, местами черная, признак одержимости злым духом. Клейн старался анализировать ситуацию с холодной головой, но с вопросами решил не хитрить. «Вас преследуют кошмары в последние дни. Есть ли повторяющиеся сюжеты, элементы?» Элизабет только и успела дверь закрыть, она еще даже не села, как тотчас застыла на месте. «Да, именно поэтому я и тут», — робко ответила девушка спустя пару мгновений молчания. Клейн откинулся на спинку сиденья. «Что именно вам снится? Когда это началось?» «Все началось в последние два дня, во время поездки в городок Рамт». Элизабет и сама увлекалась мистикой, поэтому обращала внимание на подобные ситуации. «У нас там маленькое поместье. В этих снах мне каждый раз является рыцарь в черных доспехах. В его руках огромный меч, лицо полностью спрятано за забралом, видны только горящие красным мечущие искры глаза. Он настойчиво преследует меня, и я в ужасе бегу прочь, но каждый раз расстояние между нами неумолимо сокращается». Клейн задумался. «За 2-3 дня до того, как это началось, не сталкивались ли вы со старинными предметами, антиквариатом, древними руинами, захоронениями или усыпальницами?» На мгновение девушка замолчала, а затем кое-что вспомнила. «Я была в горах неподалеку от Рамда. Там стоит старинный заброшенный замок». «Как в типичном мистическом романе», — мысленно усмехнулся Клейн и уточнил. «Может, вы что-нибудь там оставили или взяли?» Элизабет нахмурилась, прокручивая в голове события того дня. «Я укололась шипами терновника, и у меня пошла кровь. Это считается?» Клейн сдержанно кивнул и серьезно сказал. «Считается.